Мы пошли ко мне, но там произошел облом. Место занято. В гостиной на диванчике сидела Эльза с каким-то мужиком. Пили водку, подозрительно похожую на мою, которую оставил в холодильнике. По запаху пота и браги, который шел от мужика, я догадался, что это Бурый. Просил же не водить мужиков в дом, буркнул я Эльзе и прошел на кухню. Точно, вместо трех бутылок в холодильнике было две. Мою водку, суки, жрут. Во время сделки ты ничего такого не говорил, возмутилась дама, водку отдам, не переживай. Я и не переживаю, я стал раздраженным, мои должники пусть переживают. Я много что не говорю на сделках. Я высказывал личную просьбу тогда на крыше, и мне показалось, ты подтвердила, что такого не будет. С тех пор много всего произошло. Психанула она. Ну хочешь, мы уйдем, сидите уж. Я махнул рукой, не блевать тут, не ломать мебель, не воровать, не обижать огню. Я махнул бутылками, по одной в каждой руке, молчаливо взиравшему на это хаски, на выход. И услышал гневный козел от Эльзы. Вот так, пожалел ее, пустил, а я же еще и козел, тварь неблагодарная. В общем, мы с другом полезли бухать на крышу, в качестве закуски захватили то, что давали в столовке на ужин. Мясо с бобами и рыбную нарезку с хлебом. Накатили по первой, Хаски спросил. Ты знаешь, что Эльза была любовницей Политова? Нет, ерунда, возразил я бойцу. Ты ошибаешься. Граф бы не стал с ней ничего мутить. Стал бы, возразил он. Сначала у него была подруга Мимик, а потом Эльза. А потом вот уже года два никого. Мимик, ты серьезно? Вот это оборот. Я, и правда, не зря решил выпить водки с другом. Он мне все про их муадакейские сериалы расскажет. Ну да, Квад Кондрата нашел Мимика несколько лет назад, девушка сдалась без боя, оказалась старшим офицером. Многое рассказала про модули инопланетного корабля, и мы смогли найти немало полезного. Дронов масса была, вот только так ни один и не полетел. У них с Ипполитом, это позывной Политова, на почве совместной работы случился роман. Два месяца они наслаждались, Мимик жила в бункере у графа. Может, просто жила, как у меня Эльза живет. Мне показалось, что Эльза с тобой будет спать, она на тебя так смотрит. А Бурый, а то, что козлом обозвала, указал Яхоски на нестыковки его версии. Да с Бурым она никогда не будет. Алкаши не ее формат, засмеялся он, ее на благородных да на офицеров тянет. Ну а козлом она всех обзывает. Это у нее фигура речи. Если хер есть в штанах, значит, по умолчанию козел. Мальчик только родился и сразу становится козлом в ее глазах. Мы заржали, Хаски вспомнил сержанта Васю, у которого фигура речи была нахер. И изъяснялся он примерно так. Идем, нахер, с базы в квадрат, нахер, 7, там остановка, нахер, потом, нахер, вокруг того хера, идем, нахер, к этому херу, нахер, вопросы, нахер, есть, мы поржали. Представили, что было бы, если бы так приказы формулировал Фокус. Опять поржали. А что потом было с Политовым? Мне снова стала интересна история про Эльзу. Потом Мимика увезли в столицу или штаб армии, я точно не знаю. Хаски задумался, видимо, вспоминая, граф несколько недель погрустил и забрал из госпиталя Эльзу Кирсанову. Она загремела сюда по статье, убила генерала какого-то. Ее разжаловали из полковников и отправили в штрафбат сержантом. В первый же день зэки устроили ей темную, мешок на голову, сильно избили и изнасиловали. Она попала в госпиталь, а оттуда ее к себе взял граф. Его она потом предала, и он ее выставил за дверь. В чем предала, я не в курсе. А что с насильниками? Трибунал? Хуже. У нас не заморачиваются с этим, отмахнулся Хаски. Рассвет нашел всех, даже потратили 3 сыворотки правды, чтобы выбить показания. Впоследствии заколебались эту химию списывать. А дальше мы с Фокусом скинули уродов в грот фикусов, что в зоопарке. Что за фикусы такие? Такие большие растения, усиками жертву притягивают, прорастают в нее и жрут полгода, мучения страшные. Вот так за Эльзу отмстили. А штрафников никто и не хватился, хотя один из них на воле даже подполковником служил. Так получается, Эльзу свои же вояки чуть не убили. Ну да, сюда же нормальных не присылают. Все преступники с большими сроками заключения, от 10 лет и больше, Хаски махнул рукой в сторону базы штрафников, там по ночам капец, что творится, у блатных еще хоть какой-то порядок, а вояки все власть делит, самые опасные и непредсказуемые, они, ты бы тоже Бурому-то не хамил, он как-никак бывший офицер, может банду против тебя собрать, Хаски, расскажи, что случилось, когда я отключился, попросил я, чтобы сменить тему. Алкаша Бурова я нисколько не боялся. Сдохнуть я планировал, когда увидел, что нападающий на тебя наемник в броне мимиков кинулся к тебе, думал, отвлеку его, чтобы ты сбежал, начал он, хлопнув водки прямо из бутылки, а там как рвануло. Как ты узнал, что он в инопланетной броне? Удивился я. Мы видели такую у Ветра. Это крутой боец с республиканской базы. Когда случился его замес с британцами, Камчатка принял решение помогать ему. Нас в тот день послали на нижний рынок взять языка. Мы предполагали, там всего пара квадов странных личностей, которые воруют какие-то ресурсы. Нам сильно повезло, что подошел Ветер с отрядом республиканских войск и спровоцировал атаку на себя. Иначе три десятка британского спецназа нас бы положили в гробы с гарантией. Что за Ветер такой? Я решил узнать мнение обо мне, сложившееся с этой стороны фронта. Настоящий русский офицер, восхищенно произнес Хаски, слабоумие и отвага. Он, скорее всего, ястреб республики. Увел основной отряд, оставил засадный квад в удобном месте, а сам пошел в одну харю на бритов. Не зассал, прикинь. Мы потом его действия на трех разборах полетов обсуждали, беспилотник Камчатки все заснял. Валил он их четко. Нечеловеческое чутье, точные выверенные движения, чувство расстояния и пространства, понимание психологии. Представляешь, оскорбил их перед взрывом ракеты, чтобы из укрытий повыскакивали под осколки и взрывную волну. Да уж, а что за ракета? Камчатка по позициям снайперов бронебойкой полуторатонной херанул. Там полквартала сложилось. Ну, мы думали, конец Ветру. А он, прикинь, выжил. Но ты никому не говори, а то Камчатку под трибунал отдадут. Мы засадный квад только захватили, на базу притащили, а их сразу в штаб армии увезли и нам сказали. Стоп, больше никаких военных действий. Разбираются до сих пор, откуда взялись бритый Ветер в инопланетной броне. И там ты ее видел? Да, попадание урановыми пулями наносит урон броне, и человек слегка замедляется, как будто натыкается на невидимые препятствия, такие легкие толчки. Вот и у гада, который на тебя пер, такая же броня была. Ну я запаниковал и кинулся к тебе, а когда рвануло, тебя откинуло на бетонные блоки и дух вышибло, меня тоже с ног сбило. Прибегаю, а там, мама дорогая, руки, ноги у вражины разбросало в разные стороны метров на 20, грудь пропорота, а у тебя плазменный нож из руки торчит. Ну я в рацию ору: возвращайтесь все. Живчик сначала в отказ: ничего не знаю, нам приказано уходить, но его огня с ленью приперли к стенке и угрожали рапорт написать. Только тогда он отряд развернул, а на взрыв и республиканцы подтянулись. Но ты им что-то сказал, и они свалили. Не помню. А ты слышал, что я им сказал? Настороженно спросил. Я ведь там Ветром представлялся. Я не слышал ни черта, меня взрывом оглушило. Огня слышала, но ничего не сказала. Ее никто допрашивать не будет, это понятно. Так что если и скажет, то либо тебе, либо самому Политову, ответил парень, и я понял, что он что-то не договаривает. Мы опять накатили водки. Я спросил у Хаски: тебе огня нравится? Знаешь же, что да, насупился парень, но я у вас на пути стоять не буду. Ты об этом, наоборот. Я хлопнул его по плечу: мне твоя огня не нужна, я завтра уйду на задание, недели на полторы, может и две, а ты будешь сторожить огню, она ценна для меня как специалист, а не баба. За две недели ты с ней и подружишься. Не получится, покачал он головой, видно же, что она в тебя влюблена по уши. Нет, так не бывает, что увидела издалека и влюбилась сразу до одури. Я снова разлил водку по рюмкам. Не находишь, что это чушь собачья? Не знаю. Я видел, как она к тебе липнет. Это гипноз, она была под действием сильных препаратов, начал врать я, не говорить же, что она мимик, да еще и в рабском ошейнике. Я снял заклятие, ей промыли мозги без моего ведома, а я такие методы ненавижу. Она скоро должна избавиться от этого наваждения, так что у тебя есть все шансы. А зачем она тебе как специалист? Не понял Хаски, указав на самую запутанную часть моего рассказа. Она, обычный парамедик, это не уникальная специализация, это секрет, друг. Скажу, когда наступит срок, а пока не мучни ее, не себя вопросами. Эта работа будет в отдаленном будущем. Просто дружите, любите друг друга и ни о чем не парьтесь. Подумал немного и добавил, чтобы уж наверняка они сошлись. Жить все две недели будешь в моей квартире, это твое задание, и еще теперь ты мой связный. Хаски предложил использовать нестандартные коды при радиопереговорах, а наш с ним шифр. Мы еще час ржали, придумывая смешные комбинации, чтобы вражья разведка голову сломала, пытаясь нас понять. Парень записывал коды в блокнот, а я делал скриншоты с помощью своего интерфейса. Расходились мы уже за полночь, веселые, пьяные, полные новых надежд. Хаски упал с крыши, когда лезли по ржавой лестнице, он поскользнулся и грохнулся на какое-то ведро. Шум подняли на пол лагеря, даже дозорный прибежал. Он же потом и потащил хромающего Хаски в общагу. «Эльзи засади», — шепнул мне Дружбан. «Зря он это сделал, потому что я и так отправился домой с понятным любому мужику желанием. Ну и когда ввалился к ней в спальню, получил врыло, с ноги. Это особенно обидно. В потемках завалился на бок и снес какой-то сраный торшер. «Ты чего дерешься?» — обиженно спросил я пьяным голосом. «Ты что делаешь в моей спальне?» — грозно спросила Элиза, торопливо одеваясь. «Подумал зайти и поинтересоваться, тепло ли тебе, девица?» Мне показалась эта фраза очень остроумной, а вот ей нет. Снова лупанула. «Ладно, хоть на этот раз рукой. Мы вроде с тобой говорили, что никакого секса», — осадила она мои попытки так неуклюже подкатить. «Ну и что? А может, ты передумала? Я понял, что ничего не светит. Или уже с Бурым успела?» «С Бурым?» — удивилась она. «Нет, он вряд ли еще полезет. А тебе что, днем девочки не хватило? Решил вечером еще и меня распробовать? Не жирно? Как какой дед девочки?» По пьяни и не понял, что она имеет в виду. Огня проспала весь вечер, а потом плакала. В голосе Элизы сквозила ненависть. «Не было ничего», — ошеломленно пробормотал я. «Сама у нее спроси, откуда мне знать, почему она плакала?» «Козел», — яростно произнесла она, но с пола подняла аккуратно и выталкивала из своей спальни бережно. «Точно не трогал?» «Точно, соси сочно», — мысленно произнес я. «Надоела мне эта Эльза. Всего день вместе живем с ней у меня. Тьфу, блин. Короче, проживаем на одной жилплощади, а уже бесит. Мужиков водит. Водку мою жрет, дерется, оскорбляет. Спи, козел». Она затолкала меня на диванчик и накрыла с головой каким-то пледом. «Все, спать». Попытка взять сходу Форт Нокс провалилась, и приснилось мне в этот день небо, ясное, чистое, ни облачка на горизонте, и я падаю в этой синеве, только небо, только ветер, а внизу раскинулась земля квадратами обработанной крестьянами пашни, кривыми строчками автомобильных дорог, блестящими на солнце железными крышами поселков. Я оглянулся на источник громкого рева, давящего на уши, и увидел удаляющийся большой самолет с откинутой рампой в хвосте. Его серо-зеленые крылья и хвост с красной звездой в этом девственно чистом небе казались инородными объектами. Я сначала думал, что падаю один, но вдруг со всех сторон начали распускаться, как цветки, купола парашютов. Я протянул руку и дернул кольцо на груди, сильно встряхнуло, и над моей головой тоже раскрылась белоснежная полусфера. Мы падали белыми пятнами, как пух от одуванчиков, в бескрайнем небе, нашем небе родном. А во, на моей груди закреплен автомат. Зачем он? Что это за спорт такой необычный? Да я еще и в военной форме. Странно, насколько я знаю, спортсмены прыгают с парашютом без оружия. Значит, я не спортсмен? Словно в подтверждение моих слов сверху раздались хлопки, и я увидел на расстоянии нескольких сот метров бронемашину, которая спускалась на специальной платформе, прикрепленный к причудливому букету огромных парашютов. Броневик был гусеничный, с небольшой башней, возможно, он еще и плавать умеет, если судить по конструкции. Никогда таких не видел, как, впрочем, и не знал, что бывают военные части, падающие на врага с небес. Вдруг я начал что-то кричать в рацию. Приказы? Так я еще и главный тут. Очень странный сон. И, главное, такой детальный. Уши закладывало очень реалистично. Кожа чувствовала ревущий ветер вокруг, и в крови кипел адреналин от восторга свободного падения. Страха не было, совсем, никакого. Часть третья. Дроны, не люди, не предадут, не бросят. Утром перед завтраком в мою квартиру прибыл свеженький Хаски, весь блестел как самовар. Сначала он разбудил меня, мы прошли в кухню и попили чайку. Я попросил у Хаски штурмовой радар и офицерский планшет, он пообещал помощь. Потом я зашел в спальню к Агне и растолкал ее. Если честно, очень боялся ее реакции. Как она пережила избавление от нейроошейника, как будет относиться к себе, ко мне, к другим людям. Девушка, открыв глаза, посмотрела на меня с доброжелательной улыбкой, но без прежнего слепого обожания, и сходу задала вопрос. «Ты не станум?» «Нет», — я замотал головой. «А кто?» «Бог Вавилона». Ну, а что было отвечать? Таким меня считала Даша, значит, и другой мимик способен понять это определение. Не убьешь? Спросила она для проформы, хитро улыбаясь. Нет, я тоже улыбался. Зачем? Все в прошлом. Ты мне поможешь, я тебе уже помог. Она потянулась, игриво крутясь передо мной. Я тебе не нравлюсь? Нет. А в настоящем теле? Она села на кровати и начала переодеваться. У меня уже такая есть. Вы же одинаковые, не подумавши ляпнул я. Сам ты одинаковый. Дурачись надула губки огня. Мы все очень разные. Я даже пахну не так, как другие. Розами? Нет. Пойдешь завтракать? Мне не нужно было задерживаться в спальне девушки, чтобы не нервировать Хаски. Есть хочу очень. Не ужинала. Мы вышли на кухню, и она, увидев Хаски, встрепенулась и пожаловалась мне. Ао, этот мне цветочки носил, и шоколадки на столик подкладывал. Это Хаски, мой друг, я представил бойца, баронет, кавалер и отличник службы. Сама знаешь, как он меня спасал позавчера. Я уйду сегодня дней на 10 или 15. Он за тобой присмотрит. Время неспокойное, меня пытаются убить, могут и на тебя напасть. Я тоже тебя спасала, сказала Огня, жуя бутерброд, который сообразил ей этот даритель шоколадок и цветочков. Вот, у вас много общего, остаетесь за старших, хохотнул я. А если подам знак бедствия, то кинетесь спасать снова. Что-то угрожает. Огня доедала второй бутер. Пока нет, но жизнь – это одна сплошная угроза. Что тут происходит? На кухне появилась Эльза и буквально сверлила Огню взглядом. По лицу женщины прокатилась гамма эмоций, от удивления до глубокой печали. Серые глаза опять стали ледяными, и она пробормотала. «Какая же я дура!» Она вышла из кухни, я пошел следом за ней. «Ты готова к выходу в рейд?» «Нет, мы никуда не пойдем». Она обернулась, в ее глазах читалась тревога. «Хорошо, спорить я не стал, а отправился продолжать завтракать». Подумалось, «если разведчица не пойдет со мной в зоопарк 2, то пусть тогда съезжает, может и к лучшему все выйдет». Уходя, я громко сказал Хаски, «жить будете тут вдвоем с Огней. Эльзу, как соизволит выйти из спальни, гоните отсюда нахер». Она нарушила сделку. «Хорошо», кивнул Хаски, и я был уверен, что церемониться он не будет. Ему хата без родаков нужна, а Эльза будет мешать своим присутствием. Из спальни выскочила растрепанная женщина. «Ты не пойдешь в зоопарк без меня, не сегодня». «Мне не нужны твои разрешения», — отмахнулся я. «Пойду, у меня не так много времени осталось, а ты поступай, как знаешь, сегодня нельзя», — почти закричала она. «Это почему?» — удивился я. «Я не готова», — ответила она с заминкой. «Тогда иду один», — вышел и хлопнул дверью. Я добрался до гаража базы штрафников и спросил у хмурого механика с позывным «горячие мотоциклы» или «другом транспорте», который можно арендовать на неделю. Он меня огорчил. На длительный срок транспорт не дают, только сутки, мотоциклов у них нет. А, чтобы получить легкий броневик, надо согласие командира с указанием точного маршрута и нанятый квад стрелков для защиты ценной техники. Я уже почти смирился с мыслью, что 40 километров до границы зоопарка придется идти на своих двоих, но Горячий вспомнил, что у младшего механика по кличке Флакон есть багги, который он сдает желающим покататься без лишних формальностей. ХММ, у меня в хранилище почти ящик водки, я имею все шансы договориться с этим товарищем. Дурак, что ли? Удивился Флакон, когда я предложил ему бутылку водки за аренду его транспорта. Не дам, не понял. Я был обескуражен его отказом. Я не пью. Зачем мне твоя водка? А почему позывной Флакон? Так парни раньше меня дразнили. На тебя Флакон брать? Знали, что я этот яд не употребляю. И всем не советую. Механик с хохотом пояснил свою позицию. Багги могу дать только на сутки. Стоит это 300 рублей. Или отдай качественное снаряжение на большую сумму. Отлично. Я обрадовался, что водка цела останется. Мне нужно на неделю или чуть больше приехать в нужную точку, оставить багги, потом на обратном пути заберу. Так не пойдет, категорически. Замахал он руками. Я могу довести тебя до нужной точки и вернуть багги в гараж, а потом в назначенный день забрать тебя, где укажешь. Ну, или позови друга, чтобы он вернул транспорт в течение суток. А что будет, если не верну, уточнил я. Тачка никуда не поедет, хмуро пробурчал Флакон. Заряда аккумулятора не хватит, он очень древний и разряжается часов за 30. Багги придется эвакуировать, а это гораздо большие деньги, чем стоимость аренды. Так другой аккумулятор поставьте, Недоумевал я по поводу их нелепых трудностей. «Умный, что ли?» — прищурился техник. «Думаешь, мы не пробовали? Нет у нас второго аккумулятора на Багги-Калаукка. Достать не можем». Я мысленно улыбнулся. «Я смогу. Уверен, что на транспортное средство, сделанное в Союзе Европы, я куплю в Республике Мосс любую запчасть. Но это потом, а пока надо договариваться на условиях флакона». Я вывалил несколько раций, поврежденных бронежилетов, оружие, собранное в качестве трофеев еще с бойцов Раджини, и предложил выбрать, что ему нужно. Он поковырялся в луте, взял две рации, автомат «Штурм-1» с несколькими рожками и выдал мне сдачу, примерно 1500 имперских рублей. Довести меня он согласился сам, но только до блокпоста в 2 километрах от границы зоопарка. «Ближе не могу», — настаивал флакон, — «там опасно, а я плохой стрелок». «Хорошо». После затянувшихся разговоров я уже был на все согласный. «Поехали». Багги еще не вернулся. Очень вовремя заявил парень. «В районе 11 часов должны пригнать, потом часа полтора на зарядку. После обеда приходи». «Блин, да я бы сам эти 40 километров своими ножками прошел к обеду, но уже уплачено. Буду ждать». Чтобы убить время, я отправился в бар криминальных элементов. «Какой кофе?» – возмутился бармен. «А что у вас утром заказывают?» Усмехаясь, спросил я. «Не водку же, рассол обычно». Парень от моего неведения даже потерялся. «Ну, или пиво легкое, пенное». Еле-еле они нашли в подсобке кофе и приготовили мне в турке. Все, как я люблю, черные и без сахара. Бармен даже сделал пару бутербродов с бужениной из консервной банки. Ну разве что не выкал. Заценил стиль я уже было понадеялся, что в тишине и спокойствии посижу, обдумаю свои планы, как неожиданно появился хозяин бара. Карат выразительно посмотрел на меня, тоже заказал себе кофе и подсел за мой столик. «Пассат, я не понял, начал он с места в карьер, ты мне дал знак, но с моим человеком говорить не стал. Ты хотел лично со мной встретиться?» Я молча кивнул. «Мы навели справки о тебе, ты же не болим, а студент из Новосибирска. Зачем подал знак?» Карат отхлебнул кофе и удовлетворенно кивнул сам себе. «Отвыкаю я от этого всего. Кофе по утрам, шум большого города, суета». Он вопросительно посмотрел на меня, ожидая ответа на свой вопрос, но я молчал. «Хорошо», он поднялся, «пойдем в кабинет». Мы с ним вошли в неприметную дверку за стойкой бара и оказались в помещении, обставленном с большим вкусом. Прекрасная мебель в современном стиле, диваны у стен, большой стол для переговоров с удобными мягкими стульями. Присели и продолжили пить кофе. «Карат, сегодня прекрасное утро». Наконец я понял, как построить с ним диалог. «Ага», он кивнул и откинулся на спинку стула. «Я и забыл за последние пару недель, как это, быть на воле и наслаждаться жизнью. Все-таки свежесваренный кофе, исключительный по силе воздействия напиток, особенно, когда не пил его давно. Он не просто заставляет организм проснуться, а наполняет тело позитивом и энергией. Карат, у тебя с болем возникло нелепое недопонимание». Я расслабился и наслаждался ясностью ума после крепкого напитка. Они стоят по ту сторону фронта, до них всего 9 километров по прямой. Ты спишь спокойно? Нет, он покачал головой. Я бы хотел объяснить им, как мы потеряли груз. Мы не предатели, и тем более не крысы. Мы некоторое время молча пили кофе. Блин, сжег тут всех недавно, много парней из Централа. Он мрачно указал на мой шеврон рассвета. Благородные бросили штрафников, оставили базу за несколько часов до атаки. «Я плохо сплю, пассат, плохо». «Это хорошо». Я наклонился вперед и вполголоса произнес. «Уйду дней на 10, но, когда вернусь, организую тебе встречу с членом совета синдиката. Будь любезен до этого времени выяснить, где груз и как его вернуть». Мы некоторое время смаковали кофе и молчали. Когда чашки опустили, Карат спросил. «Пассат, а ты кто? Ты не поверишь правде, а врать не буду». Мы встретились взглядами, и я поднялся из-за стола. «Скажу так, я могу остановить месть Балим, а вот сможете ли сотрудничать дальше, зависит только от вас». Мы расстались не прощаясь, я пошел в гараж, а Карат остался сидеть в стильном кабинете и думать о своей непростой жизни. По дороге меня догнал Хаски, он, чуть смущаясь, передал потертый штурмовой радар и офицерский планшет. Планшет отдал Камчатка, а устройство Ворона, он погиб 3 месяца назад, шепотом доложил друг, наши на склад не сдали, это нарушение, сам понимаешь, но там заряда почти не осталось, проработает минут 10 от силы, достаточно, более чем, обрадовался я, заряд для меня не проблема. Ты сильно рискуешь? Да, могу сесть лет на 10, кивнул Хаски, но ты ведь не скажешь, где взял. Не свети устройством без необходимости. Я заверил друга, что воспользуюсь радаром только в случае крайней необходимости, и его такой ответ устроил. Как только расстались, сразу закинул прибор на зарядку, надеясь, что смогу разобраться с его работой позже, когда не будет вокруг лишних глаз. Чтобы не привлекать внимания, я прилег в тенечке под БТРом, делать было совершенно нечего, пришлось уснуть. Когда, дребезжа подвеской, вернулся Багги, я проснулся и услышал разговор Флакона с арендатором. Оказалось, рано утром Багги брал боец с позывным «Меченый», который гонял как раз до зоопарка, практически по моему маршруту. Это показалось странным, но мало ли какие у местных воротил могут быть делишки. Все крутятся, как могут. Заработать хочется, а хороший лут остался только там, где опасно. Значит, зоопарк – это естественная точка интереса лихих парней. Флакон подошел ко мне, сказал, что Багги готов к поездке, зарядка не требуется, так как у нас маршрут короткий. Иди за дамой, она обещала ждать на стрельбище, предложил Флакон, и сразу поедем. Какая дама? Не понял я. Ну, Эльза, твой напарник, он посмотрел с хитрецой, пришла утром после тебя, сказала, что вы отправляетесь в рейд вдвоем. Нахер Эльзу? Я пошел к транспорту. Поехали без нее. Флакон не спорил, он домчал меня до места за 2 часа. Ну, как домчал? Ехали мы медленно, старательно огибали препятствия, осторожно продирались по заросшим полевыми травами пустырям, дорог практически не встречалось, сплошное бездорожье. Добрались без приключений, механик высадил меня у заброшенного блокпоста, собранного из бетонопластика лет 50 назад, и укатил обратно, подняв уйму пыли и разрывая окрестности скрежетом раздолбанных деталей. Еще когда мы сели в наш лимузин, я перенес сознание в виртуальный цех и почти всю дорогу занимался изучением Дашкиных дронов, 2 шаров с лазерным оружием. Их исследование уже давно закончилось, и АР даже провел диагностику и определил повреждения. Оба дрона летали, сносно управлялись, могли маскироваться под окружающий фон. Батареи, питающие лазеры, были исправны. Но вот в одном из аппаратов в рабочем состоянии оставалось только 6 лазерных установок из 9, а в другом – всего 1. Едва Флакон скрылся из виду, я протестировал оба дрона на местности и с сожалением понял, что запускать их скрытно не получится. Я мог материализовать объекты из хранилища в реальном мире в небольшом радиусе, примерно 5 метров вокруг моего тела. Сами дроны крупные, размером примерно с футбольный мяч, так как батареи, которые питали лазеры, приличных размеров. Маскировка у дронов включалась не сразу, сначала они появлялись молочно-белого цвета и анализировали окружающую обстановку. Потом меняли окрас. На фоне неба становились голубыми, а на фоне леска – зеленели. На этот процесс уходило 3,5 секунды. Маскировка оказалась далека от идеальной, так как целостность брони кое-где нарушена и на шарах проявлялись белые пятна в местах повреждений. Получается, если мне придется воевать в команде с другими людьми, то они обязательно обнаружат мои дроны или в момент запуска, или во время перемещения. Про собственно бой я вообще не говорю. Лазеры стреляли лучами красного цвета и видно их со всех сторон изумительно. Именно поэтому у дрона имелась защитная программа. Он отпрыгивал резким маневром с места атаки, чтобы не получить ответный удар, хаотично двигался, накапливая заряд, и только через некоторое время был готов атаковать снова. Дрон с одним оставшимся лазером получался очень слабым, это примерно 1 выстрел каждые 3 секунды. После некоторого раздумья я принял решение переставить на него часть лазеров с другого, чтобы в первом осталось 4, а во втором получилось хотя бы 3. Я дал задание АР произвести эти манипуляции и загрузил в него оба беспилотника. Ремонтный аппарат указал время до завершения работ – 2 суток. Что касается пирамидки с 4 плазменными резаками из вершин, то АР вывалил список из 20 поврежденных частей. Ни летать, ни таранить, ни резать она не могла. Я забросил ее в тазик к красным наноботам и сказал: «Малыши-крутыши, попробуйте починить хотя бы часть повреждений». И снова какофония голосов в голове. «Хозяин, дай, дай, нам нужно много, нужно тело. Дай починим тело, золото дай, жопу нашли, сделаем драть». Не могу понять, то ли мне это мерещится, то ли, правда, наниты пытаются со мной говорить. Если это наниты, то они точно чокнутые. Надо было у Даши расспросить, что это за твари, но не успел. Хотя теперь у меня огня есть, может, она знает. Но не буду же я по рации такие вещи обсуждать, придется расспросить уже по возвращению. Броня Станнума после прошлого боя восстановилась до 99%, новых функций не появилось. Я логично предположил, что, когда она починится до 100%, я смогу узнать полный функционал своего образца и хоть что-то выясню про предыдущего владельца. Я сильно надеялся, что у бронекостюма Станнума уцелел искусственный интеллект и он будет помогать мне в планировании или анализе боевой обстановки. Весь в мечтах о будущем величии я двинулся в сторону зоопарка. До его границы оставалось 2 километра, и я преодолел их минут за 20. Вышел к старой базе, где когда-то размещался передовой отряд по изучению этой территории. Несколько ангаров из ржавого металла, огороженных бетонным забором. Там царили запустение и разруха, но я увидел свежие следы багги на запущенной дороге и расчищенной от мусора площадке перед главной постройкой. Меченый точно приезжал сюда сегодня утром. Знать бы, зачем, я даже нашел место его стоянки, где он парковал транспортное средство. Мне совсем не понравилось, что в грязи я увидел следы, как минимум, 3 человек, возможно, и больше. Только я совсем не ищейка, чтобы находить различия в следах от ботинок, одинаковых по размеру и протектору подошвы. Багги флакона имеет 4 посадочных места, но еще 2 могут ехать на подножках. Конечно, неудобно, но допустимо. Вернулся он один, значит, где-то в зоопарке бродит до 5 штрафников. Очень надеюсь, что, когда увидит мой шеврон сержанта рассвета, то стрелять не станут. Броня Станнума сейчас заряжалась, и использовать я ее пока не мог. А вот броня мимика, которую я взял на корабле Даши, уже почти полностью зарядилась, и я напялил ее на себя тем же способом, поместив пряжку в игровой интерфейс. Береженного Бог бережет. Убедился я в этой житейской мудрости сразу же, едва ступил на территорию зоопарка и прошел буквально 100 метров. Из нор, которые я по первости принял за шурфы исследователей этой аномальной зоны, на меня своим выскочила свора собак. Только это совсем не собаки. Дрон не смог засечь их присутствие до самой атаки. Да и сейчас показывал чертовщину. Температура тела тварей была 23 градуса. И еще они плевались шаровыми молниями. Броне мимиков они не очень опасны, но, когда в тебя летит сразу 40 электрических шаров, становится страшно, а проверять на прочность Дашкин костюм мне очень не хотелось. Поэтому я начал бегать и уклоняться, постреливая в собак из автомата черных штурмовиков. Электрические собаки оказались существами смертными, но очень верткими. Я расстрелял 2 магазина на 40 патронов, а смог убить только 3 и подранить еще парочку. Так никакого боекомплекта не хватит. Решение пришло само собой, плазменные ножи двигались, стремительно следуя за моим взглядом, гораздо быстрее, чем я целился из оружия, и за 15 минут боя я смог прирезать еще пару десятков тварей. Трудность заключалась в том, что они прятались в своих норах, как только я обращал на них внимание, оплевались молниями в спину или в бок. В процессе схватки оказалось, что я не могу эффективно управлять сразу 4 ножами. Часть из них, потеряв мое внимание, просто висели в воздухе и только зря тратили заряд. Мой максимум на сегодня – 2 ножа, в этом случае мне хватает времени отдавать им команды без остановки. Все равно это очень расточительный способ воевать. За 15 минут ножи потратили по 8% заряда. Учитывая, как долго они восполняют энергию, я решил в будущем больше 1 экземпляра не использовать. Мне сильно повезло, что собаки сбежали, потеряв 1/4 своей стаи. Только после этого я смог покинуть их владения и добраться до реденького смешанного леса, чтобы забраться на 10-метровую вышку, которую здесь установили, видимо, мародеры. Расслабился буквально на несколько минут и тотчас получил увесистым булыжником в тушку. И почти сразу, 2-й такой же. Если бы не надел броню мимиков, то потерял бы сознание, камни прилетели точно в голову. Я спрятался за бортиками смотровой площадки вышки, и бомбардировка прекратилась. Внимательно обследовал окружающее пространство комариком, но дрон ничего не обнаружил. Вокруг меня расстилался обычный молодой лес, ну почти обычный. Тепловизор показал, что вокруг нет никого с температурой живого тела, но едва мне стоило показаться из укрытия, как кто-то опять начинал кидаться камнями. Судя по скорости их полета, попадания могли стать даже смертельными. Несколько часов я пытался отследить источник проблемы. Сила бросков постепенно увеличивалась. Оба комарика кружили над местами вероятного нахождения твари, но момент броска всегда пропускали. Точку пуска я никак не мог вычислить, хоть и понял вектор полета камней. Скорость булыжников значительно выросла, и теперь дроны уже ничего не фиксировали. Чувствительность оптических датчиков была не рассчитана на такие молниеносные движения. Быстрее пули кидает, скотина. Я понял, что нужно поскорее драпать. Этот противник мне не по зубам. С осторожностью собрал в рюкзак несколько десятков килограмм камней, валявшихся на смотровой площадке, где была моя позиция. Уж больно они напоминали янтарь, который мы продавали имперцам. Такие же тектиты, обожженные камни размером с кулак или чуть больше. Внезапно ожила рация, замигал огонек вызова на третьем канале. Я активировал связь и услышал голос Эльзы. «Пассат, уходи оттуда. Быстрее. На северо-западе овраг, по нему выбирайся из зоны обстрела. У меня все хорошо. Еще не хватало, чтобы она мне указывала, что делать. Убирайся. Я охочусь. Уходи. Пожалуйста», начала женщина меня умолять. «Ты не сможешь убить эту тварь. Никто не сможет. Пока у тебя еще есть время, выбирайся оттуда. Я ее вижу», соврал я. «Подманиваю поближе, чтобы стрелять наверняка. Не обманывай», Эльза кричала в рацию. «Пожалуйста, уходи. Не оставайся там, просто чтобы мне что-то доказать. Жизнь важнее обид. Пожалуйста, уходи. Я на колени встану сейчас. Эльза, отстань от меня», я тоже закричал. «Я тебя не звал, ты отказалась от сделки. Проваливай. Ну уйди оттуда», она всхлипывала, «уйди. Если уйдешь, я сделаю тебе минет сегодня ночью, если ты доживешь». А вот, в ход пошли удары ниже пояса. Удивило, если честно, недотрогу уже из себя корчит, а тут такие обещания. Эльза на этом не остановилась. В полный рост дуреха пошла к моей позиции со стороны оврага. «Твоя Караганда, она же без энергоброни инопланетян, первый же камень ее определенно убьет. Ухожу я, ложись», заорал в рацию. Одним прыжком слетел с вышки и рванул в ее сторону. Тварь, может быть, и кинула в меня камень, но промахнулась. Полеты булыжников я уже никак не фиксировал, скорости стали запредельные. Эльза, и правда, залегла. Я подбежал, схватил ее за ногу и волоком потащил к оврагу. Мне все-таки прилетел булыжник в руку, но после столкновения с броней рассыпался в пыль. Самое интересное, удар был ощутим. Я почувствовал сильный толчок, значит, тварь уже могла нанести мне урон. Я заглянул в интерфейс, целостность брони составляла 78. Нормально так прилетело. Одним ударом отняла 22%. Хорошо, что решил убегать. Уже во враге я отпустил ногу Эльзы, и она смогла встать. «Какой ты резкий», — тихо проговорила она, со страдальческим выражением лица держась за голову. «Я бы сама доползла, а теперь голову зашивать». Весь затылок женщины был в крови. Вот, казалось бы, она ни разу не мимик, а туда же, все норовит башку свою глупую разбить. Прямо как Даша и Огня. Едва выбрались из опасной зоны, я осмотрел ее рану. Кровища много, но кости черепа целы, только кожа рассечена. Пришлось забрить волосы и зашивать ей кожу на голове медицинским степлером. Потом я залил рану антисептическим гелем и заклеил биопластырем. «Красотка, закачаешься». Я непроизвольно засмеялся, а Эльза посмотрела на меня с тревогой. Она теребила ремень автомата, а ее коленка тряслась в нервном тике. «Почему ты уехал без меня?» — спросила она на удивление спокойно, без претензий, как спрашивают. «Который час?» Нервный тик и деланное спокойствие всегда сильно контрастируют друг с другом. Что у нее на самом деле на уме, понять не мог. Не исключено, что нервный тик она имитировала. А может, силой воли держала себя в руках. «Эльза, я не буду тебя уговаривать». Я повысил на нее голос. «Если у нас сделка, то следуешь за мной и подчиняешься приказам. У тебя с этим проблемы?» «Нет», она и правда успокоилась. «Дело не в этом. А в чем?» Я был сама терпеливость. «Просвети меня, пожалуйста». «Я ошиблась», женщина опустила глаза. «В чем ошиблась?» «Не понимаю». «Ошиблась», она прикусила губу. «Не надо нам было идти в зоопарк сегодня». «Почему?» Эльза молчала, я тоже некоторое время помолчал, а потом с усмешкой спросил. «А новая сделка, та, что с неприличным предложением, в силе? Или ты опять ошиблась, в силе?» Чуть слышно пробурчала она, а потом подняла на меня глаза, окатила ледяным взглядом и сказала со злостью. «Только ты до вечера доживи, будь внимателен, как никогда. Это зоопарк, тут смертельный враг везде». Следующие полчаса мы брели по ельнику, углубляясь все дальше во враждебные территории неведомых тварей. «Куда мы все-таки идем?» — наконец спросила она непринужденно, делая вид, что у нас с ней все хорошо. «Сначала к бывшим очистным, а потом на север. Эльза, ты знаешь те края?» «Да», — она задумалась, — «какая финальная точка маршрута? Что мы ищем?» «Пока не скажу, я решил до поры до времени темнить. В принципе, можно было бы открыться, но учитывая ее непостоянство, она то идет со мной, то не идет, будет лучше, если давать информацию о маршруте дозированно. Мне нужно планировать места стоянок», Эльза мне улыбнулась, «мы не дойдем сегодня до очистных. Можно остановиться на ночь в пещере мародеров у реки. Это место подходит». Я открыл свою карту и не нашел такой точки, но зато увидел реку. «В принципе, подходит, река чуть восточнее, а наша финальная точка, корабль мимиков с зарядными станциями, находилась как раз на северо-востоке». «Да, идеально подходит». «Хорошо», я кивнул и тоже улыбнулся ей, «в пещере так в пещере». Когда закончился лес, начались луга червей, это полуметровые создания без головы, глаз и рта, нежно-розового цвета, разной толщины, от пары миллиметров до 5 сантиметров. Они прятались в траве, под камнями и стволами деревьев, в кустах. Вопреки безобидному внешнему виду, это страшные твари, если на них наступить, то они выпускали в воздух токсин, который парализовал любых живых существ, в том числе и человека. Они обвивали жертву, выпускали из полости в теле кислоту, которая разъедала ткани организма, а потом всасывали через свою кожу питательную массу растворяющейся плоти. У Эльзы оказался с собой ультразвуковой свисток, который отгонял ползучих гадов, они торопливо уползали из-под наших ног. Она уже не раз проходила такие поля и умело вела по ним. Мы двигались быстро и уже через 2 часа вышли к реке. Несмотря на ее познание о местных хищниках, мои оба комарика постоянно несли дозор. Один двигался на 0,5 километра впереди, а второй, следом за нами. Свой Ри-7 я не выпускал, так как его могла увидеть моя спутница. Конечно, очень хотелось просветить окрестности приборами исследовательского дрона. Наверняка нашлись бы полезные материалы или трофеи, но рисковать своей тайной не хотел. Черви закончились, едва мы покинули луга и оказались на берегу широкой реки. «К воде не подходи, там могут быть летающие рыбы», — предупредила Эльза. «Если такая выскочит из воды, не стреляй, постарайся скинуть ее обратно в воду. Они первыми не нападают, просто любопытничают. Но если хоть одну убить, то они нам не дадут пройти. А если пройти там?» Я указал на густые заросли рядом с берегом. «Туда вообще не суйся, там опасное животное, королева зоопарка, малышка Няша». Эльза торопилась объяснить мне опасности, так как приближался вечер, а нам нужно было успеть засветло дойти до пещеры. У нее много щупальцев, она быстро хватает человека, сжимает, раздавливая в своих объятиях, и бросает на землю. Обычно люди кидаются на помощь и также погибают. А если отрубить конечности, у нее их сотни. Все щупальца не перебить и не отрезать. Лучше всего Няшу избегать. Ну, конечно, я отправил комарика посмотреть на дивное чудовище. Но в зарослях не нашел ничего живого. Зверь ушел в другое место, предположил я, так как в словах Эльзы не сомневался. Говорила она уверенно, сознанием дела, и я чувствовал, что честно. Мы двинулись вдоль берега, подальше от зелени, я изменил задание дроном. Теперь один прочесывал заросли, а другой летел над водой. Мы двигались медленно, Эльза осторожничала, заставляя останавливаться каждые несколько минут, и тревожно слушала звуки леса. Я тоже пытался слушать, но так и не понял, чего именно она боится. Пели птицы, квакали лягушки в заводях, стрекотали насекомые, самый обычный берег. Но моя спутница как будто постоянно ждала неожиданного нападения неизвестного врага. Я лишь недоумевал. Пока мы спокойно шли вдоль реки, как на прогулке в парке, сперва даже усомнился, что мы все еще на территории зоопарка, может, случайно вышли, спутав дорогу. Но очень быстро убедился в обоснованности страха Эльзы. «Нихера себе, Няша!» Вырвалось у меня, когда комарик обнаружил 12-метровое существо с множеством щупалец, этакий зеленый слизень в пару десятков тонн весом. Монстр замер в зарослях там, где они максимально близко подходили к реке. Сверху дрон видел огромную тушу и след движения Няши. Смятые кусты и сломанные невысокие деревья. Как будто монстра сюда специально привели, или она здесь охотилась раньше и пришла на знакомое хлебное место. Самое поганое, что место было действительно удобное для охоты. От зарослей до берега всего 20 метров, а щупальца у няши были 25 метров. Она легко доставала до самой воды. И, как назло, второй дрон у этой части берега показал длинных узких рыб в реке, чем-то похожих на угрей, но с большими плавниками-крыльями. «Там точно засада», — я позвал Эльзу и указал на узкий участок берега. Малышка-няша в кустах, а летающие рыбы трутся на мелководье. Как так совпало, что они охотятся вместе? «Я ничего не вижу», — она прислушалась, на миг замерла. «Ты уверен?» «Абсолютно. Сейчас побежим по мелководью». «Приготовилась?» «Ты с ума сошел?» — запротестовала женщина. «Если там засада, нам нужно уходить». «Ну, уходи», — небрежно произнес я и кинул гранату на максимальное удаление от берега. Ударившись об воду, она взорвалась с 3-метровым фонтаном. Я увидел, как рыбы ринулись к месту взрыва, и побежал. Сначала по берегу, потом выскочил на мелководье, с шумом и брызгами несся вперед. Проскочив мимо малышки, закинул ей в кусты пару противопехотных мин. «Няша, кушать». Мины повисли на ветках, не сдетонировав. «Отлично». Я убегал все дальше. А когда оглянулся, то увидел, что няша выбросила свои щупальца, сразу под 100, и шарила ими по берегу. Случайно задела мину, та упала и рванула, а следом подорвалась и вторая. В кустах раздался дикий рев. «Ука-а-а! Сама ты сука!» — крикнул няше. «Чтобы я тебя здесь больше навидел». Сразу рванул дальше, мчался сломя голову, пока не сбилось дыхание и не проявился привкус крови во рту. Рядом из последних сил держалась Эльза, она бежала не отставая. Когда мы наконец остановились у горного массива, выходящего к реке, дама начала материться. Пару минут она выговаривала неизвестно кому изысканные выражения, типа «понарожают долбодетлов» и «тяжело жить, когда хер есть, а мозгов Бог не дал». Я согласно кивал головой, потому что с ее обидой на мир был полностью согласен. Да, все так, жизнь очень несправедлива. Тяжело, наверное, бегать с такой жопой, забывшись, задумчиво произнес я, разглядывая Эльзу, наклонившуюся вперед и упершуюся руками в колени. Она пыталась отдышаться и отдохнуть в этой странной позе. Она подняла на меня гневный взгляд, и я понял, что проговорил фразу вслух, а не просто подумал. «Мне нравится твоя папа», — торопливо начал оправдываться я. «Да ты и сама про это знаешь. Отличный зад, восхитительный, но не для бега. Извини, дурак, сил ругаться со мной у моей спутницы уже не было. Дала бы тебе пиндалей, да боюсь, рук не хватит». «Да ладно тебе», я примирительно поднял ладони, «ты меня так замотивировала, что я очень спешил. Где тут твоя пещера?» С дури я хлопнул Эльзу по оттопыренной попе, руки убрал. Она отскочила и опять смотрела на меня с ненавистью. Ледяные голубые глаза излучали лютый холод. Я не это в виду имел, я даже попятился от этого взгляда. «Козел, зачем я на это подписалась?» Процедила она и пошла вперед, быстрым шагом и не оглядываясь. «Кажется, я себе весь кайф обломал. Вот не станет она в таком настроении со мной ночь проводить. Я, действительно, не прав. Но это же не я, это мой адреналин». Радость от спасения в сложной ситуации дала ощущение всемогущества. И вот результат. Я посмотрел на свою руку, которая помнила ощущение упругой Эльзиной попы. Мысленно похвалил руку. Она-то точно ни в чем не виновата. Это я такой дурак. Я догнал женщину и пошел рядом. Пока двигались по пологому подъему к одной из вершин, я все думал, откуда у нее столько ненависти ко мне. Ну, лишили ее звания сержанта, ну, зарплату порезали, ну, пришлось съехать из комнаты на 2-м ярусе в главном здании базы, из южной его части, где живут вояки, и что? Ну, еще Карат запретил приходить в бар, и что? С фокусом у нее трудности в общении, и что? Но я-то молодец, пустил ее к себе жить, пообещал поговорить с Политовым, чтобы вернули звание лейтенанта, даже водкой своей ее поил. Откуда такая лютая ненависть? Мы с ней отлично расстались тогда на крыше, а потом ее словно подменили. Когда она из рейда вернулась, то волком смотрела. Возможно, что-то произошло в разведке. Но что, меня среди штрафников никто не знает. Сказать плохое не должны. Надо с ее корешами-разведчиками поговорить по душам. Плазменный нож им к яйцам приставить, чтобы, так сказать, искренне хотели мне помочь и все рассказать без утайки. Наконец мы дошли до пещеры, самая обычная, притаившаяся в узком разломе. Снизу и со стороны хребта совершенно незаметно, только сверху видна отчетливо, но кто тут будет летать? Я решил, что это отличное убежище, безопасное. Эльза шла уверенно, точно зная, что опасности в пещере нет. Да опять Караганда. вскрикнул я, оттолкнул женщину от входа и закинул внутрь две гранаты. Комарик, отправленный мною на разведку, показал мне врага, спрятавшегося в одной из естественных ниш пещеры. Человек затаился в полумраке, его оружие было снято с предохранителя, а укрытие идеально защищало от ответного огня. Он был готов атаковать нас в спину, как только бы мы углубились внутрь пещеры. Как я понял, что он враг, элементарно. У него не было патчи или шевронов принадлежности к каким-либо войскам, а это запрещено уставом любой армии мира. Две гранаты, кинутые под острым углом по отношению к уровню входа, точно упали за укрытием врага и нашпиговали тело осколками. Когда взметнувшаяся пыль осела, дрон показал мне его лежащим на полу в неестественной позе мертвого человека. Даже минимальных признаков жизни комарик не фиксировал. Я закинул в пещеру фаер, который осветил ее призрачным алым светом, а потом приблизил дрон к бойцу и замер, пораженный увиденным. Мертвый боец был один в один похож на Бурова, друга Ильзы. Пока я мялся перед входом и исследовал дроном остальные ниши пещеры в поисках других участников засады, Эльза поднялась с камней, на которые упала после моего толчка, и с кошачьей грацией скользнула внутрь. Она одним рывком достигла трупа бойца, некоторое время его рассматривала, а затем всадила длинную очередь. «Зачем?» – удивленно спросил я, когда осторожно вошел следом. Он дернулся, я сделала контрольный, медленно проговорила она и, не оглядываясь на меня, двинулась дальше вглубь пещеры. Я осмотрел труп. И куда же она стреляла? Конечно, в лицо. Сейчас Бурова даже родная мать не узнает, разворотила ему рожу полностью. Жестокость, как удари. Хотя обе стреляли уже в мертвые тела, так что это не совсем жестокость. А так, заметание следов. Вот что мне сейчас делать с Эльзой? Спросить, что тут делал Бурый. Так не скажет. Намекнуть, что я знаю, кем был боец в засаде. И что будет? Она уйдет в отказ, скажет, что это не Бурый, а потом ночью может и прикончить меня, например, подложив гранату, или заведет в логово монстра. Если она подумает, что я считаю ее врагом, попробует избавиться. Не надо мне лишних проблем. Убить спутницу, потому что ее друг оказался тут в засаде, я не могу. Мне нужны более веские причины и доказательства ее виновности. Я осмотрел бойца, лут так себе. Обычный автомат АРК с коллиматором, три магазина с патронами, пара гранат, посеченный осколками броник, в рюкзаке несколько суточных ИРП и пара бутылок воды. Эльза, тебе трофеи нужны? Да, но у меня рюкзак полный, не утащу. Она вернулась и пристально рассматривала труп в свете фонарика. Можешь забрать к себе в хранилище? Заберу. Я отложил лут Эльзы в отдельную кучку в цехе, может, рублей 500 за него и заработает. Тоже деньги. Когда мы достигли места стоянки поисковых групп, Эльза умело разожгла костер из дров, которые тут оказались припасены, и приготовила на ужин картошку с сосисками. Я расспрашивал ее о монстрах, которые нас ждут впереди. По словам моей спутницы, твари настолько суровые, что лучше их избегать и не тревожить лишний раз. Учитывая твое богатство, запас взрывчатки, гранат, дорогих патронов, мы сможем их убить или ранить, объяснила мне разведчица. Но в следующий раз, когда я буду без тебя, они на меня начнут охотиться, чтобы отомстить. А у меня из оружия ничего нет, кроме автомата. Ты часто тут ходишь? Меня зацепило, что она говорила о походах в зоопарк, как об обычном деле. Раньше часто, она отвечала, всячески демонстрируя, что ей нечего скрывать, тут добыча хорошая, много дорогих трофеев. Мы и сейчас в состоянии поискать, если время есть. Куда мы все-таки идем? Как дойдем до бывших очистных сооружений, так обозначу конечную точку. Я продолжал скрывать маршрут. Теперь, когда я увидел в засаде Бурова, то еще раз убедился, что моя скрытность полностью оправдана. Этот боец как-то смог угадать наш путь, хотя, если тут единственное место для ночевки среди окружающих опасных квадратов, это могло быть просто совпадение. Но где его друзья? Я отчетливо видел следы нескольких человек на старой базе. Не сидят ли они также в засаде рядом с другими местами вероятных ночевок? Я все пытался понять, приглядываясь к женщине, как она пережила смерть человека, с которым еще вчера пила водку. Он же был ее хорошим приятелем, может быть, даже другом до того вечера, когда попробовал склонить ее к сексу. Они раньше общались, выпивали вместе, ходили в разведывательные рейды. По моему разумению, Эльза должна была переживать, плакать, выглядеть расстроенной, ну, или хотя бы грустной. Но таких эмоций я у нее не наблюдал, она была спокойна, расслаблена, выглядела уверенной в себе. Я удивлялся в душе такому хладнокровию или артистическому дару. Когда мы стали готовиться ко сну, Эльза решительно подошла ко мне. «Снимай штаны, я бы хотела сегодня закрыть обязательства по сделке». «Ты не обязана», — возразил я, — «я сделку не принимал, и по рукам мы не били». «Но ты покинул позицию», — покачала она головой, — «значит, принял условия де-факто, и мои обязательства требуется исполнить». Мне было прекрасно видно, что она не желает никаких отношений со мною и тем более секса. Просто хотела отдать долг даже без минимальной симпатии. Это гораздо хуже проституции, это секс по принуждению. Вот такого мне точно не надо. Я вышел из боя с монстром, потому что ты захотела об него убиться, уверенно начал я. Этого я допустить не мог. Я же не дурак, идти по зоопарку без проводника тяжело. Не обманывай, Эльза прищурилась, ты вышел, потому что я пообещал минет, и я не собираюсь играть в глупые игры и отменять сделку. Это может быть для меня смертельно опасно. Давай перенесем на потом. Я понял, что она не поверила, что я на самом деле кинулся ее спасать. Будет лучше в нормальной обстановке, не спеша. Снимай штаны, с напором произнесла она и шагнула ко мне. Мне совершенно не понравилось. Во-первых, это был совсем не минет, а мастурбация женской рукой. Она просто схватила дружка и его тискала практически все время. Ну пару раз взяла в рот на полшишечки. Но это было всего на несколько секунд, и вид у нее при этом был, как будто кастор купила. Она не разделась и даже не расстегнула форменной куртки. Я понял, что ей неприятно заниматься со мной даже таким купированным сексом. Она совсем не возбуждена, холодная как шпала зимним утром, а в глазах читались безразличие и усталость. Похоже, я ошибся, она все-таки переживала из-за смерти приятеля. Я несколько раз пытался ее остановить, но она непреклонно продолжала свое дело с выражением лица патологоанатома. Но что в этом странном процессе меня поразило больше всего, так это то, что мне в глаза она смотрела с неприязнью, а вот дружок ей нравился, она ему втихаря улыбалась. «Как понять женщин? Это ты называешь минетом?» – спросил я, когда она добилась своего. Дружок выстрелил и заляпал ей волосы. «Ты не признаешь выполнение условий сделки?» Она от чего-то стала грустной. «Признаю», я вздохнул и отвернулся. «Это был худший момент в моей жизни. Ты страшная женщина, Эльза. Секс – самое прекрасное, что есть в отношениях. А ты превратила его в постыдное и убогое занятие. Я бы никогда не захотел это повторить. Твое дело», она пожала плечами и ушла спать. А я потом полночи думал. За что же ее выставил на улицу граф Политов? Если ему вот так же минет сделали, то обидеться можно капитально. Вроде красивая и сексуальная женщина, а ведет себя так, как будто я ее враг, которого она люто ненавидит. Зачем она, в принципе, предлагала сделку с сексом? Если реально меня спасала, то зачем в засаду к Бурому привела? А если засада на нас обоих, то как Бурый узнал, что мы в зоопарк собрались? И как он, который так сох по Эльзе, стал бы в нее стрелять? Короче, после рейда у меня будет много вопросов к разведчице. От допроса она не отвертится. На следующее утро мы наскоро перекусили консервами и отправились дальше. Задание дроном я изменил. Теперь один дрон носился вокруг нас, по кругу, а второй неотступно следовал за Эльзой. Броню Станнума я за ночь чуть подзарядил и снова надел с утра, так как опасался неожиданностей. Например, пули в спину. Моя спутница никак не проявляла свою неприязнь, мне даже показалось, что отношение ко мне чуть изменилось в лучшую сторону. Причины неведомы, хотя просилось одно предположение. Уж очень часто я ловил взгляды Эльзы, направленные на мой пах. Может быть, у нее просто давно никого не было и вчерашний мимолетный акт не выходил из головы. Я даже на некоторое время перестал настороженно к ней относиться. Ровно до того момента, пока у нее не замигал датчик вызова на радиостанции. Кто-то рядом, не далее полутора километров, пытался связаться. Получается, ее рация синхронизирована с другой, или кто-то посылал сигналы на выбранной ею заранее частоте. Посмотреть канал Комарик не мог, рация лежала в кармане разгрузки и дисплея не было видно. Пришлось активировать радиоперехват на своем аппарате. «Я схожу на тот холм», — указала Эльза, — «мне нужно осмотреть поле перед лесным массивом».